Глава 22. Так что подготовьтесь как следует к поездке. Портал открывается завтра в 10 утра. Декан осматривала нас взглядом, от которого хотелось сесть прямо и не шевелиться. Мешочки для сбора трав, защитные амулеты, легкий перекус. Обязательно возьмите воду. В тех местах встречаются заколдованные источники. Не хватало еще потом расколдовывать вас. Мы осторожно начали перешептываться. «Заколдованные источники — это здорово! У них иногда эффекты неожиданные и редкие». Но взгляд декана заставил умолкнуть и поежиться. «Так как в Академии вы недавно, то с вами отправится группа боевых магов. Для подстраховки и защиты в случае чего. Предупреждаю особо бойких. Шарианские болота — не то место, где можно кокетничать. Порой там случаются весьма неприятные сюрпризы». Я подперла щеку рукой и вздохнула. Кому в голову придет кокетничать в каких-то болотах? Там же наверняка много редких растений. А нам ингредиенты позарез нужны. Здесь задача у ведьм все травки доставать самим. Поэтому поездку и организовали. В парке и оранжереях Академии много чего есть, но кое-что растет только на шарианских болотах. После тех посиделок в гостиной и странного поведения гада прошло 10 дней. Интересно, что парней, выгнанных демонами, мы больше не встречали. Я не выдержала и спросила у Вальда, что с ними случилось. Высший ответил, что ректор каким-то образом узнал об инциденте, и теперь они все свободное время чистят зверинец и убирают навоз. А Лориэль принесли извинения. «А она мне ничего не сказала?» — удивилась я и тут же прикусила язык. «Вы часто общаетесь?» — в свою очередь удивился Вальд. «Так, сталкиваемся». О том, что мы с Лориэль делаем, мне не хотелось говорить по многим причинам. Вальд-то хороший, но может случайно сболтнуть гаду, а его реакцию я предсказать не смогла бы. После того непонятного момента я вообще старалась не попадаться гаду на глаза, но он целиком и полностью оправдывал свое прозвище, встречал меня почти после каждой пары, следил, куда и зачем я пошла. При этом на любое возмущение тут же начинал напоминать о проклятии, да еще смотреть так, что я его совершенно переставала понимать. Еще и тот момент... Каждый раз, когда вспоминала, так щеки начинали гореть. Вот негодяй! «Часто сталкиваетесь?» — не отставал Вальд. «Не очень», — отмахнулась я. «Ладно, мне пора. А то опять начнет передавать что-нибудь для принцессы». Вальд смекнул, что ведьмочки подружились с Лориэль и постоянно передавал через нас то букет цветов, то украшения, то редкие чаи. Украшения Лориэль неизменно возвращала, остальное же принимала. Из цветов, кстати, неплохие сборы вышли для наших настоек. «Элка-то не вернется», — услышала я, выходя из аудитории. Декан отпустила нас, еще раз напомнив приготовиться к завтрашнему дню. «Почему?» — спросила я у Мирры. «Дар не вернулся?» Ведьмочка покачала головой. Мы все мигом помрачнели. После нападения Элка не помнила, что с ней произошло. Но это ладно, хуже оказалось другое. Гораздо хуже. Дар ведьминский у Элки пропал. Точно высосали его. Насухо. Из ведьмочки превратилась Элка в обычную девушку, которая учиться в академии, увы, не может. «Домой она уехала», — поведали мне шепотом. Нира к ней бегала в госпиталь. Говорит, Элка выла от обиды. Мол, мечтала ведьмой стать, а тут все, возвращаться теперь обратно к отцу ни с чем. Меня аж передернуло. Морозом по коже обдало. Да уж, обидно, наверное. Все будущее ведьминское раз и перечеркнули. «Вы как хотите», — проговорила Сибилла, пока мы шли к столовой. «Но я за ворота Академии не ногой, пока не найдут того, кто это с Элкой сделал». «Я тоже», — поддержала ее несколько голосов, включая мой. Найла же лишь фыркнула, но промолчала. Она тоже выглядела встревоженной, ведь почти каждый вечер сбегала в город с парнями. То на свидание, то на танцы, то в кафе модном посидеть. Успехом у магов она пользовалась, это точно. Хотя основной объект ее мечтаний, Есарат, оставался равнодушным. Чего только Найла не выдумывала. И вырезы на рубашках делала поглубже, и губы подкрашивала, и волосы по-разному укладывала. Нет, Яр улыбался ей, как и всем остальным. Оставался галантным, но не более. Тогда Найла решила, что я его приворожила. Мол, Яр с тебя глаз не сводит, вздыхает, на прогулке зовет, даже высших не боится. Точно-точно приворожила. Я на такие обвинения сначала огрызалась, потом рукой махнула. Ну, пусть себе думает. Может, мозг натренируется, начнет не только нарядами и мужчинами интересоваться. День прошел суматошно. Да, завтра предстоит поездка, но занятия никто не отменял, как и задание. Потому мы до позднего вечера просидели в общей гостиной. Пришлось писать длинный реферат о лечебных зельях и их побочных действиях. При этом леди Мирабель проверяла каждый на уникальность, так что списать друг у друга не вышло. Я потрясла тяжелой головой, глянула на время. Почти 10 вечера. Украдкой огляделась. Остальные ведьмочки медленно разбредались по комнатам. Все выглядели примерно так же, как и я. А еще надо вещи собрать. Так что по кроватям мы легли, когда время уже подбиралось к полуночи. Даже Найла не пыталась удрать в город. Все понимали, что завтра предстоит очень серьезная поездка. «Спокойной ночи», — пробормотала Сибилла. «Ага», — откликнулись мы с Найлой. Я лежала, глядя в светлый потолок, и дожидаясь, пока соседки уснут. К счастью, сегодня это произошло довольно быстро. Все же написание реферата утомило всех. Так что я подождала всего минут 15, прежде чем соскользнуть с кровати. Главное — тихо двигаться, а то Сибилла спит довольно чутко. Так что до дверей я старалась шагать очень осторожно. Едва не споткнулась о брошенную туфельку Найлы, мысленно вспомнила Нарров, но никто не проснулся. И я спокойно выскользнула в коридор. Здесь уже можно было выдохнуть, хотя до выхода из крыла все равно старалась поменьше шуметь. За дверью стояла тишина. Пятна лунного света протянулись от высоких узких окон, статуи в нишах подозрительно шевелились, где-то стонал полтергейст. От стены отделилась тень, превратилась в Яра. Он прижал палец к губам, кивнул, предлагая следовать за ним. Я послушно, едва ли не на цыпочках, пошла след в след. Ночью в коридорах АБМ ходят только дежурные да охрана, но вот попадаться ни тем, ни другим не стоит, потому мы и соблюдали осторожность. Мы пришли в крыло, где разместили эгинборгских гостей. Оно разделялось на две половины, мужскую и женскую. «Буду ждать здесь, как обычно», — подмигнул мне Яр. «Удачных вам занятий». Я лишь покраснела от того, как он на меня смотрит. От того, что знает наш Лориэль секрет. Поспешно шагнула за дверь. «Ох, какой он все же милый!» С горящими щеками я вошла в гостиную девушек из Эгинборга. «Мы сегодня с тобой припозднились». Ларри встала при моем появлении, обняла как близкую подругу. Наш с ней секрет заключался в том, что она учила меня тонкостям этикета. Да, азы нам преподавали в академии. Лориэль же показывала нюансы, которые знает лишь тот, кто рожден в знатной семье. «Я никому о занятиях не говорила. О, нет, ни за что!» «Вы уже все подготовили к завтрашней поездке?» «Да», — Лориэль чуть нахмурилась. «Наши мужчины не слишком хотели нас отпускать, но, к счастью, это не в их компетенции. Порой они перегибают с заботой». Я подумала, что не против заботы Ясарата, и пожалела, что нельзя плеснуть на лицо холодной водички. «Давай уже продолжим», — предложила чуть смущенно. «Да». Ларри тоже хотелось отвлечься. «Давай. Итак, мы с тобой остановились на построении фраз. Помнишь, я тебе говорила, что потому как построена речь, сразу можно догадаться о происхождении? Наша с тобой задача — сделать так, чтобы тебя принимали за леди». «Вот ты со мной возишься», — проворчала я, «но никак понять не хочешь, что простой дворняги шерсть золотой не сделаешь». «А ее и не стоит покрывать золотом», — подмигнула мне принцесса. «Можно просто как следует причесать, смазать маслами и духами, а после научить, как себя вести». «А ты сама вышла бы замуж за неблагородного?» Ларри чуть погрустнела. «Увы, Рада, не вышла бы. Это не положено принцессе. К тому моменту, как я вернусь домой, мне уже подберут жениха. Он будет соответствовать моему статусу. Но мой брат... ему будет проще». «Это как?» — заинтересовалась я. «Кажется, мужчины у вас могут брать несколько жен». «Выбор рода, выбор страсти и выбор сердца. Да, первая жена будет из знатной семьи, но кто станет следующими, уже не играет роли». «Нечестно!» «Эй, мы, кажется, собираемся делать из тебя леди, а не обсуждать несправедливость наших законов». Лориэль шутливо погрозила мне пальцем. «Ну давай. Хочется успеть поспать перед дорогой. Итак. Представь, что тебя утомил молодой человек. Что ты ему скажешь?» «Отвали, пока не прокляла», — ответила я с готовностью. «А если подумать?» Прошу меня простить, но подите к наррам». Лориэль закашлялась и выдавила. «А если подумать еще лучше?» Я честно постаралась, даже виски заныли. «Ну правда, в чем сложность сказать парню, что он надоел?» Не выдержала и так напрямую у принцессы и спросила. «При общении с аристократами не стоит обижать прямым отказом», — объяснила Лориэль. «Часто знатные семьи ведут совместные дела, или же их дороги могут пересечься. Заводить откровенных врагов не стоит». «Я не собираюсь общаться со знатью, да еще перебегать им дорогу, но...» Я чуть смутилась. «Спасибо, что стал у меня учить этому всему. Хоть некоторые засунули язык себе в зад. В смысле, перестали нести чушь. «Да нарры!» Лориэль тихо рассмеялась. «Не нервничай, Рада. На самом деле у тебя отлично получается. А насчет общения со знатью ты не загадывай. В жизни все бывает». И загадочно так улыбнулась. Я подозревала, что помогать мне с этикетом Ларис стала не без умысла. Но вот с какой стати принцессе подходить ко мне и предлагать позаниматься? Сама Лориэль сказала, что ей просто нравится общаться со мной. Но вот мне чудилось, что также принцессе были интересны планы Яра на меня. Хотя, с чего бы это? Возможно, и Сарат один из ее дальних родственников? Спросить бы, но я стеснялась. Или в глубине души боялась услышать правду. Пока Яр оставался для меня адептом Академии, который нравился и к которому тянуло. Сегодня у нас урок как-то не задался. Но устали мы. Да к тому же мысли мои витали вокруг Гада и Яра. В итоге с фразами у меня не задалось. Так что мы с Ларри решили, что на сегодня хватит, и Есарат отвел меня обратно в крыло ведьмочек. «Завтра присмотрю за тобой», — сказал он, когда мы остановились перед входом в крыло. «Ты лучше за Лориэль и за другими вашими присматривай», — выдавила я, нервничая, что его рука накрыла мою. Вместо ответа Яр поднес мою кисть к губам и чуть коснулся. «Ну, нарры!» Я совсем растерялась. Зачем-то вытерла руку о накидку и захотела провалиться сквозь землю, но парень лишь тихо рассмеялся и проговорил, наклонившись ко мне. «Рада, ты прекрасна в своей чистоте и невинности». Я позорно сбежала за дверь. Утром мы с ведьмочками стояли во дворе и слегка ежились от свежего ветерка. Даже птицы выглядели сонными и мрачными. Я зевала и расглядывала не менее сонных боевых магов. Но вот везет мне, как ежу в пасти нарра. Гад ехал с нами, и весь его курс. Подумав, я решила, что стоит потренироваться на нем. Лориэль недавно показала, как одним взглядом можно сказать наглецу все, что думаешь о нем. У принцессы вышло замечательно, а у меня... Вдох, выдох. Я настроилась и уставилась гаду в спину, надеясь, что взгляд вышел достаточно надменным и уничижительным. Широкая спина вначале оставалась неподвижной. Я продолжала сверлить ее взглядом аристократки в бегах. Наконец гад задергался, повел головой по сторонам и... обернулся. Я взглядом пыталась сообщить высшему, что он не прав, целиком и полностью и вообще во всем. Гад как-то недоуменно покрутил головой, потом не выдержал и подошел. Ведьмочки мгновенно притихли, но тут же разочарованно вздохнули. Демон отвел меня в сторонку, чтобы никто не подслушивал. «Ты чего?» «Я?» — Делана удивилась, слегка встревожившись. «Вот у принцессы как-то все иначе получалось. Объект ее воспитания под взглядом девушки терялся и на всякий случай рассыпался в цветистых извинениях минут на 15, в красках признавая свою неправоту и заверяя, что и в мыслях не было ее оскорбить. У меня так не вышло. Наверное, опыта маловато». Но Лориэль учила в любых обстоятельствах держаться уверенно. «Это ты чего? Что тебе надо?» «Ничего мне не надо», — занервничал гад. «Неужели действует?» — обрадовалась я, воодушевляясь. «Преждевременно». «Это же ты в моей спине дыры сверлила», — заявил демон, не думающий чувствовать за собой какую-то вину. «Что-то хотела мне сказать?» «Сказать-то я могла кучу всего неласкового. В душе за время нашего общения много чего накипело. Но ведь вся соль в том, чтобы научиться одним своим взглядом приструнивать». «Ты как себя чувствуешь? У тебя взгляд странный», — сообщил демон, заботливо заглядывая в лицо. Но мерзкий нрав тут же вылез наружу, и он продолжил уже ехидно. «Помирать не собралась? Пока не смей, тебе еще меня надо в порядок привести». «Вот тебе и на. Потренировалась, называется. Видимо, на демона все эти женские уловки как-то не так действуют. «Порядок и ты — вещи несовместимые», — ответила гаду. «И вообще, пожалуйста, не мог бы ты оставить меня в покое, так как на данный момент у меня нет настроения обсуждать с тобой какие-либо вопросы?» «Вот как загнула! Ларри может гордиться!» Гад, кажется, тоже прочувствовал, поморгал и проворчал. «Похоже, кое у кого передоз знаний. Или жар?» Мой лоб самым беспардонным образом ощупали. «Да вроде нет, в порядке. Но если что, не стесняйся к целительным обратиться. Не к этим неучим зеленым, что с вами отправляются, а к их кураторам. Или травок успокоительных попей. Ты же ведьма. Должны запасы быть». Я с тоской вспомнила о своих запасах, оставшихся дома. Отец их пока так и не привез, но я быстро его и не ждала. Это сюда мы порталом добрались, а теперь он пока домой своим ходом вернется, пока обратно ко мне соберется, время нужно. Это если еще не задержался по пути домой в какой-нибудь таверне. Деньги-то есть. «Странная ты все же какая-то сегодня», — обеспокоенно рассматривал меня демон. «Не выспалась», — нахохлившись, бросила я в ответ. «Ну ладно», — с сомнением произнес он. Чуть помедлил, но все же развернулся и ушел обратно к своим, по дороге несколько раз на меня оглянувшись. Я вернулась к ведьмочкам, уныло решив, что взгляд надо тренировать. И лучше пока. Не на демонах.